Глава 15. До этого момента я и не знал, что охотники на монстров в принципе существуют. О поволжской аномалии хороших новостей, как правило, не приходило. В каждой газете упоминается, что люди близ города пропадают, что местные власти ничего с этим сделать не могут. И ни одного упоминания об охотниках. Откуда же они вдруг так неожиданно взялись? И почему их появление почти день в день совпало с нападением аномального мутанта? Только что я отбился от этой твари, а охотники уже тут как тут. Может, это совпадение? Или же кто-то успел разболтать, что у меня на территории появились мутанты? Есть только один человек, который мог это сделать. Мишка Горенков. Кроме него некому. Только он видел мое сражение с этим монстром, после чего сразу же уехал в Волгин. Не удивлюсь, если он опять занял у кого-то гроши, забрел в кабак и под мухой растрепал, что случилось на моих землях. Если все так, то Горенкова, как ни крути, придется наказать. Не хотелось бы в нем разочаровываться, ведь мы только что договорились о сотрудничестве, но он должен понимать грани дозволенного. И раз сам не понимает, придется мне объяснить». Проблема в том, что информация о появившихся на моей земле мутантах может быстро добраться до графа Байкова. И, как я понял из письма прадеда, если Анатолий Васильевич узнает, что я не справляюсь со своей обязанностью, меня будет ждать ряд санкций. Как минимум, возобновление налоговой платы. А мне только еще одного долга и не хватает для полного счастья. «Говоришь, комнаты они снять у нас хотят?» — уточнил у Степана я. — Верно, барин. А чего это вы такой хмурый? Чай не рады таким гостям, — забеспокоился слуга. — Чай совсем не рад, — ответил я. — Пойду-ка я поболтаю с ними. По душам, так сказать. Для начала надо расспросить их. Степана запросто могли обмануть. Вполне может оказаться, что эти господа и вправду охотники, но не на монстров, а на обычную дичь. И тогда... Если я соглашусь на их предложение, фактически сам пущу врага на свои земли. Я прошел в столовую. За столом сидели трое мужчин и попивали чай, которым их угостил Степан. Здоровые парни, ничего не скажешь. Но если двоих я бы назвал просто крепкими, то третий аж два табурета занял. Ощущение, что весит он раз в пять больше меня. И жира в этом мужике столько же, сколько и мышц. Да такой может монстра чисто своей тушей задавить. Пока что охотники о чем-то оживленно беседовали и не замечали меня. Около двери стояла Елизавета, но присоединяться к обществу незнакомцев не спешила. «Мне они не нравятся», — прошептала она. «Почему?» «Ее мнение я всегда рад услышать. Есть у Лизы особое чутье». Либо с магией связано, либо с обыкновенной женской интуицией. Но чаще всего в своих предположениях она оказывается права. Аура у них какая-то особенная, не могу ее описать. Никогда еще не встречала таких людей, — объяснила девушка. Хочешь сказать, они даже похуже тех молодцев, что за тобой по всему лесу гонялись? — уточнил я. Нет, их сравнивать нельзя. В моих преследователях нет никакой тайны. Обычные люди жадны до денег и готовы пойти на любую гадость, лишь бы услужить своему барону, — ответила Лиза. А этих я раскусить не могу. Просто чувствую, что ничем хорошим их присутствие здесь нам не сулит. — Спасибо, что рассказала, — поблагодарил целительницу я. А теперь попробую составить свое мнение. Я прошел к столу и демонстративно прокашлялся. «Приветствую, господа», — обратился к охотникам я. «Всеволод Сергеевич Дубровский, хозяин этого баронства. Чем обязан вашему визиту?» «Здравствуйте, барин». Лишь один из троицы поднялся на ноги и пожал мне руку. Правда, даже в этом жесте никакого почтения я не почувствовал. Гордыней я не страдаю и не требую к себе особого отношения. Тем более я пока что не больно-то влиятельный дворянин. Но все же не могу не отметить, что ведут они себя так, будто мы с ними на равных. Я не против такого общения, но только в том случае, если люди не стараются тем самым принизить мой авторитет. Особенно на моих же землях. «Мое имя Виктор», — представился, судя по всему, главный из троицы. Рассмотрев его грубое, покрытое неухоженной щетиной лицо, я заметил, что правый глаз мужчины слеп, а над бровью красуется глубокий уродливый шрам. «Коллег моих звать Федором и Славой». «Рад знакомству», — сдержанно кивнул я. «А чего ваши коллеги сами не представятся?» «Они не больно-то разговорчивые», — пожал плечами Виктор. «А Слава, признаться честно, и вовсе не может говорить». Главный из охотников указал взглядом на здоровенного мужчину, сидящего на двух табуретах. Слава приветственно кивнул мне, а затем задрал шею, и среди множества подбородков я разглядел кривой рубец. Теперь понятно, почему он говорить не может. Шрам выглядит так, будто этому Славе глотку вскрыли. И, скорее всего, именно так оно и было. «Это его одна из тварей так придушила», — объяснил Виктор. «Мы, помню, решили, что ему уже конец. Но наш Славка даже с кровоточащей шеей умудрился ту сволочь голыми руками прикончить». Здоровяк снова безэмоционально кивнул. «Целители его осматривали. Сказали, что голосовые связки не восстановить». Пожал плечами Виктор. «Занимательная история», — с долей сарказма произнес я. «А теперь, господа, давайте все-таки перейдем к делу». Я присел за один стол с охотниками, откинулся на спинку, скрестил пальцы и приготовился к долгой и, скорее всего, очень непростой беседе. «Мой слуга Степан сказал, что вы хотите снять у меня комнаты», — начал я. «Надолго?» «На неопределенный срок, Всеволод Сергеевич», — ответил Виктор. «Но вы не переживайте. У нас есть средства, чтобы оплатить ваше гостеприимство. Тем более мы без дела сидеть не планируем. Будем покидать особняк на 3-4 дня, а затем возвращаться и отдыхать между вылазками. Половину каждой недели нас точно тут не будет. Ах, да. И еще иногда будем уезжать в город, чтобы продать добытые трофеи». «Нам просто нужно место, где мы сможем передохнуть, если потребуется», — впервые заговорил Федор. «Вы же нам не откажете?» «Зависит от того, как вы ответите на мои вопросы», — прямо сказал я. По лицу Федора пробежало раздражение, но он не стал озвучивать свое недовольство. Разговор со мной продолжил вести Виктор. «А что вас так смущает, господин Дубровский? Вы нам не доверяете?» — нахмурился он. «Таков у меня характер. Никогда не спешу принимать за чистую монету любое слово незнакомых мне людей», — ответил я. «Для начала докажите, что вы и вправду охотники на монстров. У вас есть какое-нибудь удостоверение? Любой документ, подтверждающий, что вы имеете право заниматься этой профессией? Ведь ко мне вполне могут затесаться и обычные охотники. Или, хуже того, эта троица вполне может оказаться какими-нибудь головорезами, скрывающимися от властей. Лучше перестраховаться». «Всеволод Сергеевич, вы требуете от нас невозможного», — покачал головой Виктор. «Ну, сами подумайте, какое удостоверение может быть у таких, как мы? Вы так говорите, будто мы за дичью охотимся. Для этого действительно нужно получать разрешение. А той профессии, которой мы занимаемся, документально, в общем-то, и не существует. Но разве это проблема? Власти не против того, что мы истребляем монстров. Если аномалия и дальше продолжит порождать орды чудовищ, то, уверен, со временем наше ремесло примут на официальном уровне». «Документов, значит, у вас нет», — заключил я. «Кстати, Виктор, а мы с вами раньше нигде не встречались?» Мужчина едва заметно улыбнулся, одними лишь глазами. «Так вы все-таки меня вспомнили, Всеволод Сергеевич?» «На самом деле нет. Я лишь высказал предположение и попал прямо в точку. Просто речь у этого Виктора поставлена совсем не так, как у обычного крестьянина или беститульного горожанина. Создается впечатление, что он имеет дворянские корни. А раз он дворянин, значит, мой предшественник мог с ним пересекаться. Да, я сегодня в ударе. Прямо в яблочко». «Простите, что не признал», — сухо сказал я. Не могу вспомнить, где мы виделись. Просто меня не покидает ощущение, что я встречал вас в светских кругах. — Светских? — усмехнулся Виктор. — Ну, можно сказать и так. Я вас еще мальчишкой видел. В имении графа Байкова. Ваш отец тогда обсуждал какой-то вопрос с Анатолием Васильевичем и заодно представил господину Байкову своего бастарда. Простите, надеюсь, вас не оскорбляет это слово? — Ничуть, — помотал головой я. — Тем более сейчас я полноправный владелец этих земель. Ничем не отличаюсь от чистокровного дворянина. — Напомните, а что вы тогда делали в особняке господина Байкова? — Я тогда только начинал свой путь охотника на монстров. Анатолий Васильевич распереживался, что в его угодьях завелась какая-то тварь. Но в итоге выяснилось, что его батраки спутали с монстром обыкновенного медведя. Виктор позволил себе короткую улыбку. Но за ней скрывалась другая, едва уловимая эмоция. Сожаление или печаль? — Мы ведь с вами в чем-то похожи, господин Дубровский. — Чем же, не постесняюсь спросить? — Я тоже бастард. Тоже, как и вы, долгое время жил вдали от родственников. Вот только есть один нюанс. Вас в итоге признали, а меня нет. Пожал плечами он. Только образование дали. На этом все. Витя, это не имеет отношения к делу. Встрял в нашу беседу Федор. Как раз наоборот имеет, подметил я. Мне же нужно понимать, с кем я имею дело. — Ну, вот мы с вами и познакомились, Всеволод Сергеевич. Дальше что? Может, уже скажете свое мнение? — поторопил меня он. — Не спешите. Я еще не все разузнал. По лицам охотников было заметно, как их раздражал мой метод ведения дел. Но иначе я не могу. Будучи генеральным директором компании, новых сотрудников я всегда проверял именно таким методом. Доставал всю подноготную, чтобы потом не столкнуться с непредвиденными сюрпризами. Но в прошлом от этих собеседований зависел только мой доход и благополучие компании. Здесь ситуация куда серьезнее. Если эти господа меня обманывают, то я рискую своей жизнью, а также лесом и безопасностью проживающих в этом доме людей. У меня к вам остался только один вопрос, Виктор. Я осекся. Ах, нет. Даже два вопроса. Вы ведь не назвали свое полное имя? — Сокольников. Без отчества. Сухо ответил он. — Скажу сразу, если вы хотите расспросить меня о том, кто отцом мне приходится, я не отвечу. Эта тема мне неприятна. — Не вопрос, — кивнул я. — В эти дела лезть не стану. Тогда осталось уточнить всего одну деталь. Раз документов у вас нет... Можете доказать, что вы охотники на монстров другим способом? Словами. — Словами? — не понял Виктор. — А точнее, знаниями, — добавил я. — Хочу знать методы вашей охоты. Как вы отслеживаете монстров? Чем их убиваете? И куда сдаете добытые трофеи? Если он сейчас начнет сочинять на ходу, я сразу это пойму. Уж что-что, а раскалывать лжецов на собеседованиях я умею. Однако в комнате повисло напряжение. Продолжать со мной разговор Виктор уже явно не хотел. Да и его коллеги начали злиться. Правда, меня это не расстроило. Как раз наоборот. Все идет по плану. Именно такого эффекта я и добивался. Настало время сделать ход конем. Всеволод Сергеевич, если честно, я не вижу смысла продолжать этот разговор. — Очевидно, вы нам не доверяете, — вздохнул Виктор. — Если хотите, чтобы мы уехали, скажите прямо. Будем искать другой способ для... — Вы меня совсем не поняли, — перебил Виктора я. — Вообще-то как раз наоборот. Я заинтересован в том, чтобы вы остались. Дам вам один месяц. Что-то вроде испытательного срока. Если замечу, что за это время количество монстров сократилось, тогда мы заключим другой договор. Я буду выдавать вам жилье бесплатно, обеспечу пищей и работой. Такую сделку вам больше никто не предложит. Но это будет актуально только в том случае, если вы ответите на все мои вопросы и будете строго соблюдать все правила». После этого заявления охотники явно оживились. Очевидно, что тратить деньги лишний раз им не хотелось. Они понимали, что кроме меня им больше никто не предоставит такие условия. Проще всего в аномальную зону попасть именно через мои земли. Виктора тут же прорвало. Он начал расписывать во всех красках, как обычно проходит охота на монстров. Он даже описал мне классификацию, которую сочинил сам. От него я узнал, что монстры бывают трех типов. Обычные мутанты, ну, вроде того, с которым мне недавно пришлось столкнуться. Магические монстры, способные колдовать даже лучше некоторых дворян. И бесплотные, по типу духов. На них, по словам Виктора, особенно трудно охотиться, поскольку нанести урон существу без физического тела не так-то просто. Описывал методы охоты Виктор четко, без запинки. И я убедился, что он мне не врет. Проверка оказалась не лишней. Теперь я точно могу быть уверен, что ко мне прибыли профессионалы. Остается только посмотреть, как они будут работать на практике. «Что ж, господа, значит, мы с вами договорились», — подытожил я. «Вы не трогаете лес и моих зверей. Охотитесь только на монстров. Взамен получаете кров и еду. Степан будет готовить вам, я его предупрежу. За один день 50 копеек с каждого. Через месяц, возможно, изменим условия. Вас устраивает?» «Однозначно, господин Дубровский», — улыбнулся Виктор. «Благодарю за гостеприимство». «Они мне еще могут пригодиться. Раз аномалия и вправду активизировалась, а граф Байков может осудить меня за то, что я не удерживаю нарастающую угрозу, значит, на сцену должны выйти охотники. А если все пройдет гладко, в будущем они могут стать моими сотрудниками. Охранниками леса, отвечающими за сдерживание аномалии». «Ах, да, чуть не забыл», — произнес я. «Хотел у вас узнать еще кое-что». «Вы уже трижды обещали последний вопрос, а затем снова и снова задавали новые», — вздохнул Федор. Слава утверждающе кивнул, поддерживая своего соратника. «Любознательность — мое второе имя», — отшутился я. «Так ответьте все-таки, а откуда вы вообще узнали, что в моих краях завелись монстры? Кто вам об этом рассказал?» «Так, один из лесорубов разболтал», — тут же ответил Виктор. «Видимо, ваш рабочий. Говорит, приехал лес рубить, увидел какую-то зверюгу и тут же сбежал. Ни к одному дереву прикоснуться не успел. Так что вы уж его не вините. Видать, монстр мужичка спугнул». «Твою ж, какой еще лесоруб? Только я всех выпроводил, и вот опять. Что ж, по крайней мере, о монстре разболтал не Горенков. Уже хорошо. Значит, пока что его винить не за что. А вот с лесорубом придется разобраться. Интуиция мне подсказывает, что это очередной разведчик от компании «Зеленый горизонт». Я ведь уже просил их передать своему нанимателю Антону Ладыгину, чтобы больше не совался в мои края. Похоже, этот ублюдок так ничего и не понял. Видимо, придется переговорить с ним лично, когда еще раз поеду в город. Так больше продолжаться не может. Я ведь и засудить его могу. Он пользуется устаревшим разрешением на вырубку. Вчера я не почувствовал, чтобы лесу кто-то навредил. Видимо, лесоруба напугал тот самый монстр, с которым мне пришлось сразиться. Кстати, интересно получается. Ладыгин действует очень уж странно. Я бы даже сказал, нелогично. В этой сфере я проработал пару десятков лет, поэтому хорошо знаю, как происходит вырубка. Ни один дурак не станет приезжать одной машиной ради двух-трех деревьев. Если уж вырубать, так сразу большой участок. Возможно, в данном случае Ладыгину важно не количество деревьев, а их качество. Он знает, что на моей территории деревья особенные, с магическим началом. Думаю, его компании нужна именно такая древесина. Мой отец ведь уже с ним торговал. Растрепал алкоголик проклятый все тайны нашего леса. Жаль, у меня не хватило времени заглянуть в его контору, когда я был в Волгине. Посмотреть бы этому наглецу в глаза. Охотники закончили трапезу и направились в свои комнаты. Виктор пообещал, что завтра утром его группа выдвинется к аномальной зоне. И заранее оплатил проживание аж на 2 недели вперед. А это еще 21 рубль в мой карман. Не самые большие деньги, но такую сумму я даже со своих крестьян не получаю. А их у меня много. Целых 3 деревни. Недурно. И обеспеченность этой троицы — хороший признак. Значит, они умеют делать свою работу, раз в их кошелях есть такие деньги. «Всеволод, ты все-таки решил их оставить?» Елизавета поймала меня около библиотеки. Я собирался вернуться к учебе, но мою целительницу все еще беспокоила эта троица. Я убедился, что они настоящие охотники. Рассчитываю, что от них будет больше пользы, чем вреда, — ответил я. Но если вдруг заметишь что-то подозрительное, сразу же мне сообщи. Я уже заметила. Один из них — маг, — заявила она. Не слишком ли опасно держать такого человека в своем доме? Это ты про Виктора? Я уже догадался. В нем течет дворянская кровь, поэтому он и может пользоваться магическими способностями, — объяснил я. Однако о своих навыках он рассказывать не стал. Я знаю, что многие дворяне стараются держать в тайне секреты своих сил, поэтому и не стал спрашивать его еще и об этом. И так уже довел охотников чуть ли не до точки кипения. «Я могу ошибаться, Всеволод, и ты наверняка не принимаешь все, что я говорю, за чистую монету», — произнесла Елизавета. «Но все же будь с ними аккуратен. Не переживай. Я попробую понять, что у него за магия. Для нашего общего спокойствия». Этим вечером я засел за книги. У меня накопилось уже целых 3 непрочитанных трактата, которые написал Валериан. Справочник друида, книга об алхимии и трактат о духах. Информации предстоит усвоить очень много. А уж сколько придется посвятить времени практике, и подумать страшно. Но у меня впереди несколько недель, и я знаю, чем их занять. На следующее утро охотники отправились в сторону аномальной зоны. Я проснулся даже раньше них и приступил к тренировкам. Уже понял, что нужно освоить 2-ю степень пробуждения друида. Один раз мне удалось воспользоваться заклятиями этого уровня, но после этого я еще долго не мог прийти в себя. В течение следующей недели я сутками напролет укреплял свое тело и дух. Уходил в лес, бегал, закалялся и заставлял свои мышцы рваться. Аппетит стал зверский. Степан уже не знал, как меня прокормить. Пришлось взяться за запасы, которые мы отложили для охотников. Между тем прошла уже неделя, а они так до сих пор и не вернулись. Однако за это время я ни разу не почувствовал, чтобы кто-то вредил моему лесу. И вряд ли дело только в моем страже Мхе, которому я передал обещанные пуды соли. Охотники на монстров сдержали свое слово. Не убили ни одного животного и не навредили деревьям. Хоть эти трое и походят на бандитов, но меня не слушаются. Хотя может оказаться, что они погибли. Если в течение 3 дней не вернутся, я попробую пройтись к границе сам. Может, узнаю что-нибудь об их судьбе. Больше всего меня сейчас беспокоил процесс обучения. Мое тело крепло с каждым днем, магическая сила росла, а знаний становилось все больше и больше. Однако меня не покидало ощущение, что эти 3 книги — сплошная элементарщина. Прямо сейчас я изучаю алфавит и таблицу умножения, если проводить аналогию с известной мне школьной программой. Другими словами, как друид я все еще кручусь на уровне первоклассника. Но пока что я не могу представить, какие знания таят будущие уровни моей силы. На данный момент вопросов у меня куда больше, чем ответов. На 7-й день моих тренировок меня ждал приятный сюрприз. Из города приехал мастер-настройщик. Он уже проверил телефонную линию на протяжении 100 километров и теперь был готов подключить мой телефон. Быстро же он управился. А обещали, что он только через 2 недели появится. Мастер еще раз напомнил, что я еще должен заплатить остаток суммы его компании, а затем уехал назад, в Волгин. Так у меня и появился настенный телефон с воронкой для набора номеров. Однако мы со Степаном даже не догадывались, какой геморрой последует после его появления. Не прошло и 10 часов, как он начал разрываться от звонков. Первый раз некто сразу же высказал мне угрозу. потребовал, чтобы я привез Елизавету в баронство Шатунова. Я отнюдь невежливо послал этого нахала и бросил трубку. После этого мне позвонили еще 5 раз. Больше ничего не говорили, только дышали в трубку. На фоне слышались чьи-то напряженные переговоры. Вот ведь сволочи. Причем ругаться больше хочется не на наемников Шатунова, а на телефонную компанию. Очевидно, что они заключили договор с бароном. Сразу же сообщили ему, что у меня появилась связь. Продали мой номер. Ближе к вечеру, когда я собирался спать, телефон зазвонил еще раз. Ну все. Не удержался я и резко встал из-за обеденного стола. Сейчас я им скажу пару ласковых. — Всеволод Сергеевич, не тревожьтесь так сильно! — взмолился Степан. — Степан прав. Это очень вредно для здоровья, — отметила Елизавета. — Пусть Шатунов и его люди лучше о своем здоровье подумают. Прошептал себе под нос я и поднял трубку. — Даю вам последний шанс. Если услышу хотя бы еще один звонок, выкачу к вам. И не в мирных целях, господа, уж поверьте. — Всеволод Сергеевич, вы чего это? Из трубки послышался незнакомый голос. — Обознались? — Опа! А это еще кто? — С кем я говорю? — строго спросил я. — Мы с вами уже знакомы. Заочно, разумеется, — ответил незнакомец. — Мое имя Антон Алексеевич Ладыгин. У меня для вас есть предложение. — О-о-о! — протянул я. — Владелец «Зеленого горизонта». Какая радость! А я давно хотел с вами поговорить. Вот только предложение ваше выслушивать даже не собираюсь. — Не спешите с выводами, господин Дубровский. Я хочу закрыть ваш долг перед налоговой, — заявил он. — Ну что, все еще не хотите меня выслушать?